Глава 12. Граф Дракула. Первым, что всплыло в затуманенном сознании Самсуд, был плывущий навстречу вечности остров Сите. Но золотое пламя его не светило ровным светом, а как-то рвано мигало. Вот и Сите погиб. Совершенно спокойно и безразлично подумала Самсуд, и слова эти никак не отдались мне ни сожалением, ни болью. Отчего-то ей было все равно. Тело немного ныло и казалось ватным. Не открывая глаз, она попыталась пошевелить руками. К ее удивлению, руки двигались вполне свободно. Она проделала ту же операцию с ногами, и результат тот же. Но Самсуд все равно не решалась открыть глаз. Вместо этого она попыталась, пощупав рукой, определить, на чем лежит, и неожиданно обнаружила сухие суставчатые трубочки соломы. Она чуть повернула голову, действительно пахло сеном, причем свежескошенным. Ей неожиданно вспомнилось детство в ЦПКИО, где всегда летом косили масляный лук, и детям разрешали выдергивать из маленьких ароматных стажков крупные соломинки. Ах, как здорово было, расщепив их на конце, пускать радужные мыльные пузыри. У Вана через пластмассовые трубочки никогда таких не получалось. А какое сено бывало в ставищах? Стоп! Это до боли знакомое название мгновенно привело Самсуд в чувство. Не в ставищах же она, в конце концов. И сначала, решительно зажмурившись, готовая к самому худшему, она в следующее мгновение резко раскрыла глаза. Готовилась она, как оказалось, правильно. Перед ней как раз и оказалось именно то, самое худшее. Такое, что хуже не бывает, если, конечно, не считать книжно-киношного помоста с палачом и секирой. Некоторое время Самсуд лежала, не шевелясь, и только исподволь обводила глазами открывшееся ей зрелище. Несмотря на действительный ужас положения, как ни странно, первым делом в голову ей полезли всяческие литературные сравнения, вроде замка Ив, крепости, куда заточили несчастного Дель Донго или темницы Фанфана. Ничего не попишешь, Самсуд все-таки была начитанной ленинградской девочкой. А помимо того, она вспомнила, что никогда сразу не надо показывать, что ты пришел в себя, поскольку где-то рядом может быть твой невидимый тюремщик, и эти вырванные несколько минут надо постараться как можно лучше использовать в своих целях. И она их использовала. В это было трудно поверить, но она действительно находилась в самом настоящем подземелье. Или, во всяком случае, вместе точно его копирующим. Невысокие, изъеденные временем и прокопченные сводчатые потолки, каменный пол в обрывках соломы, вделанные в стены тяжелые чугунные кольца, на которых кое-где свисали остатки цепей, цепи, правда, были явно проржавевшие. У самой дальней стены в нескольких местах на полу что-то белело. Окон, разумеется, не было, и все это великолепие освещалось парой дымных факелов, воткнутых в специальные розетки. Самсуд осторожно скосила глаза на свое ложе и обнаружила, что лежит на единственной каменной узкой скамье у стены на охапке сена. «Хорошо, хоть сено додумались подстелить», — неожиданно удовлетворенно подумала она, «а то в 5 минут заработаешь цистит, ревматизм, если ничего похуже». Видимо, тюремщик или непосредственный исполнитель этой странной акции был человеком все-таки добросердечным. Она слегка повернула голову и уперлась взглядом в прямоугольник двери в стене. Дверь оказалась деревянной, с железными полосами крест-накрест и без ручки. Выйти отсюда без посторонней помощи представлялось делом явно невозможным. Тут неожиданно для самой себя Самсуд рассмеялась и рывком села на своем убогом ложе. Все это, конечно, сон. Бред, абстракция. Какое подземелье в начале 21 века? И кто она такая, чтобы держать ее здесь? Наследство-то она еще не получила. Уж если бы она представляла какую-нибудь ценность, то, разумеется, ее заперли бы не в таком доисторическом месте, а сунули во вполне современный кабинет или тюрьму вроде афинской. Значит, либо это сон, а он раньше или позже закончится, либо ошибка, которая скоро обнаружится и ее выпустят. Время шло. Нехороший сон не сменялся здоровой действительностью, никто не являлся и, судя по всему, не торопился ее выпускать. Часов на руке тоже не оказалось. И самое мерзкое — становилось по-настоящему холодно. Вековая сырость медленно, но верно заползала в самое нутро новоиспеченной миллионерши и лишала ее надежды на скорое избавление. Чтобы как-то согреться, она попыталась сжаться, свернуться в комочек, повернувшись на бок и поджав коленки, и бедром наткнулась на что-то твердое. Удивленная, Самсуд полезла в карман и обнаружила хрустальную печатку Самвела. Точно, она летела в Париж как раз в этих самых брюках, куда и сунула сувенир, отданный Волчком-Горбунком. Тогда, в предчувствии Парижа, она забыла про него, и вот теперь принялась рассматривать со смущением и любопытством. Печатка представляла собой перевернутую усеченную пирамидку с плоским кружком на конце. Свет факела переливался в хрустале, и печатка казалась разноцветной. Самсуд повернула ее кружком к себе и увидела на нем резко очерченный профиль, чем-то напоминавший профиль самого Самвела. С обеих сторон красовались две армянские буквы, а внизу шла микроскопическая вязь надписи, кажется, по-гречески. Увы, ни букв, ни слов прочитать она не могла. А вдруг, если бы могла, если бы знала армянский, эти слова и буквы дали бы ей какой-нибудь ключ к разгадке или даже к освобождению, как обычно бывает в сказках. Но смысл оставался мертвым и не мог помочь своей обладательнице. Уверенность, Самсуд, медленно, но неизбежно начала меняться на противный липкий страх, первый предвестник паники. Помнится, так бывало, когда на каникулах в Солнечном мальчишки порой запирали ее в старом чулане на чьей-то пустующей даче. Поначалу все было нормально, можно было даже отдохнуть от их вечного гвалта и множества ребяческих проблем. Но потом Самсуд начинало казаться, что о ней забыли, что бабушка Моро уже бегает по поселку и зовет ее, что уже вызваны спасатели искать труп на пляже, что мама не переживет. И тогда Самсуд начинала от ужаса орать в полный голос, и мальчишки, всегда находившиеся где-то поблизости, немедленно прибегали и со словами «Воскаженная!» выпускали ее на свободу, и все страхи исчезали до очередного пленения. Почему бы не попробовать разыграть эту карту и здесь? Все равно, если это подземелье настоящее, ее никто не услышит, и ничего она не потеряет. Но если это лишь декорация, прибегут непременно. Набрав в легкие воздуху побольше, Самсуд заорала благим матом, выделывая голосом всевозможные фиоритуры. Как ни странно, прием сработал, дверь без ручки стала медленно, с чудовищным скрипом открываться. «Ага», — подумала Самсуд, не переставая кричать, поскольку никакого поворота ключа не было слышно, значит, дверь даже не была заперта. А тюремщик находился явно поблизости. Она удвоила свои старания и вдруг поймала себя на том, что весь ее страх странным образом пропал. Во всяком случае, ей стало гораздо менее страшно, чем той ночью на кипрской вилле, и уж совсем несравнимо с тем ужасом, который она испытала, шествуя с конвоем полицейских под взглядами онемевшего семейства Терпетросянов. Самсуд стиснула заветную печатку, и на этот раз такое простое действие каким-то образом придало ей бодрости. Словно бы старик накинул на нее теплый войлочный плащ, отодвинув прочь все ее неприятности, все страхи и невзгоды. Дверь продолжала медленно открываться, и, наконец, в ее черном проеме появилось бледное лицо. В первое мгновение Самсуд показалось, что лицо это существует само по себе, без туловища, и она невольно смолкла. Зрелище, что и говорить, было жутковатое. Под самой притолокой неслышно передвигалось белое, как снег, лицо, и лицо это было красиво, той неземной сказочной красотой, которую любому человеку трудно вынести из-за совершенства реальности. «Вот я сжала печатку, и сказка-то началась», — мелькнула в мозгу у Самсуд, но думать дальше было уже невозможно. К ней приближались огромные темно-синие глаза в густых ресницах, темные локоны на мраморном лбу, породистые ноздри, матовая кожа, резной рот, и только подбородок немного портил картину, слишком поспешно убегая вниз в черноту. «Кто вы?» — не выдержал Самсуд. Лицо загадочно улыбнулось, к ужасу Самсуд, обнажив страшные, изъеденные кариесом зубы, и придвинулось еще ближе. Только теперь она поняла, что странный субъект был просто-напросто одет во все черное. И этот его костюм, представлявший собой неимоверно древний камзол и обтягивающее трико, выглядел вполне под стать подземелью. Самсуд невольно отодвинулась в угол. «Что это за маскарад?» — начала она резко высказывать свое возмущение, но сразу осеклась, увидев, что приближающаяся фигура как-то сильно скошена на левый бок и заметно хромает на левую же ногу. «Просто обыкновенная чертовщина», — попыталась образумить себя Самсуд, но вышло у нее это плохо, а потому страх, вместо того, чтобы исчезнуть, стал еще сильнее. Мужчина остановился в полушаге от Самсуд и снова улыбнулся. От него явственно пахло пачулями и серой. «Не надо бояться, крошка!» Хриплым и, что называется, весьма сексуальным голосом прохрипел он довольно чисто по-английски, но с явным французским грассированием. «Вы в полной моей власти!» «Где я?» Стараясь не обращать внимания на смысл его слов, потребовала Самсуд. «Разумеется, в Анжуни, где же еще?» Улыбнулся полупризрак, уже не обнажая зубов. «В моем любимом замке в Оверни». «Оверни? Кажется, совсем недавно она уже слышала это название, или оно просто приходило ей на ум?» Но, парализованная одновременно страхом, отвращением и красотой, Самсуд никак не могла вспомнить. «Да, да, мадам, так и есть», — продолжал меж тем странный призрак. «Вы находитесь в краю озер и мрачных лесов, где живы лишь римские виадуки и серый камень романских аббатств, в краю ледяных туманов и скал». Голос незнакомца словно пел старинную легенду, будто паутиной оплетая сознание в конец растерявшейся женщины. «Отсюда, мадам, никто не возвращается тем, кем был, если вообще возвращается». «Что вам от меня надо?» Из последних сил, напрягая улетучивающийся разум, выкрикнула Самсуд, как бы пытаясь разорвать это оплетающее ее колдовство. «Крови, моя сладкая, крови! Иди ко мне, и ты узнаешь, как сладко бывает прикосновение зубов, когда они вонзаются в бархат кожи, рвут нежную плоть. Как упоительна первая кровь, как она обжигает горло и распаляет чувства. Отведай этой боли, отдай свои плечи моим безжалостным клыкам». Последнее предложение было совершенно лишним. Самсуд, уже как в гипнозе, почти тянувшаяся к хозяину замка, вдруг ясно представила себе его испорченные зубы под прекрасными алыми губами и содрогнулась от отвращения. «Прекратите!» И она замахнулась, разгоняя наваждение. «Это ж комедия! Тоже мне граф Дракула!» Хозяин неожиданно обиделся. «Граф Дракула — щенок, а вы неразумная идиотка! Я предлагал вам прекрасную смерть, мадам, но вы сами отказались. Придется прибегнуть к другим мерам, гораздо более неприятным, смею вам заметить. Впрочем, конечно, кому как. Эй, сюда!» И не успела Самсуд ничего сказать, как в подземелье вбежали две высокие фигуры в черных рясах с капюшонами на головах, скрывающих лица. Они схватили Самсуд и вывели ее на середину подвала. Понимая, что теперь кричать бессмысленно, она молчала и не отбивалась, всю свою волю направив только на то, чтобы более не поддаваться странной магии красоты этого лица, принадлежавшего явному психопату. Главное — сохранять ясность ума, и тогда можно бороться. Здравый рассудок, несмотря ни на какие романтические бредни, еще никогда не подводил ее. Самсуд стала внимательно наблюдать за происходящим, стараясь держаться не жертвой, а просто сторонним наблюдателем происходящего. Где-то она читала, что такое поведение есть последнее прибежище обреченного. На плечах хозяина, откуда ни возьмись, появился длинный черный плащ, скрывший физическое убожество его тела, а в руках подобие огромного деревянного фаллоса. Факелы задымили и погасли, оставив в темноте только слабо мерцавшие головешки. Пряный голос затянул странную песню, и все в мире завертелось в головокружительном напеве. «Вся земля одета в белый саван, скована ледяным покровом, застыла в безжалостных кристаллах. Но на востоке уже поднимается несравненная заря, пронизывающая густой туман. Она подносит нам пенящийся кубок жизни». Фаллос, раскачиваясь, стал медленно подниматься в руках безумного. «Из недр земли несется откровение природы. Оно грозит разорваться от избытка сил. Князь ночи наполняет лона снами и ложью. Кричи, проклинай. Одна буря вызовет другую. Незаметен переход от отвращения к сладострастью». Самсуд снова почувствовала, как, несмотря на все старания, начинает терять ощущение реальности и самой себя. «А теперь от тебя требуется один поцелуй!» — раздался громовой голос. «Один поцелуй, с которым ты отдашь все — стыдливость, достоинство, волю! Я жду твоего жертвоприношения! Деревянное божество примет тебя, как некогда пан...» Самсуд почувствовала, как молодцы мягко тянут ее вперед к фаллосу, выставленному вперед человеком в плаще. Прекрасное лицо его сверкало непереносимой победной красотой. Резкий электрический свет полоснул ее по глазам, и Самсуд невольно потянула руки к лицу. Сквозь раздвинутые пальцы она неожиданно обнаружила, что сидит в том же подземелье, но сверху из-под сводов льется беспощадный голубой цвет множества галогенных ламп. Напротив, на стуле сидел все тот же человек в совершенно современном костюме и рассматривал Самсуд с презрительным любопытством, как насекомое. Она прикусила губы и не стала отнимать руки от лица. «Ну что? Надеюсь, вы все-таки поняли, что я и в самом деле могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится?» По-прежнему улыбаясь гнилыми зубами, спросил незнакомец. Красота его не исчезла, но стала выглядеть более обыкновенной, поскольку черные локоны оказались париком. «Нет, не поняла». Человек угрожающе приподнялся. «То есть я хочу сказать, что здесь какая-то ошибка. Вероятно, вы меня с кем-то спутали». Гася страсти, поспешила оправдаться Самсуд. «Самсуд Матосовна Головина из Петербурга. Наследница Симона Лагува? Наконец-то я могу лицезреть вас. Теперь и при дневном свете». «Так это ваш человек связывался со мной в Петербурге?» — ахнула она. «Что за бред?» — искренне удивился незнакомец. «Мои люди лишь доставили вас сюда». «Зачем?» «Как вы недогадливы! Чтобы вы перестали быть наследницей всего лишь. Неужели вы действительно подумали, что я польщусь на ваши зрелые прелести?» Самсуд вспыхнула. «Ах, значит, вы и есть тот самый вырожденец, психопат и, как я теперь догадываюсь, еще и импотент?» «Граф Огюст Жиль Вернон де Шанси-де-Рец к вашим услугам. Поймите меня правильно, в сложившейся ситуации виноваты исключительно вы сами. Вашей неумеренной, уж не знаю, славянской или армянской или активности, мадам, вы не оставили мне иного выбора, кроме похищения. Я вынужден был это сделать, чтобы вы не натворили еще чего-нибудь. Например, не сумели добраться до вашей мамаши и вызвать ее в Париж. Ах, я ведь как раз собиралась пойти позвонить Карине, чтобы она добралась до мамы», — вспомнила Самсуд и уже не знала, радоваться или печалиться тому, что не успела этого сделать. «Иначе пришлось бы нейтрализовывать не только вас, но и ее. А это уже имело бы гораздо более тяжелые последствия». Самсуд снова не поняла, для кого подобные последствия оказались бы более тяжелы, и поэтому промолчала. «Сделайте два шага, мадам, и я покажу вам эти прелестные последствия». Граф галантно подал своей пленнице руку и подвел ее к той самой дальней стене, где в темноте ей еще при первом пробуждении померещилось что-то белое. «Смотрите, на полу лежали кучки какого-то белесого порошка, но, приглядевшись, Самсуд поняла, что это рассыпавшиеся от времени кости. Видите? Это дело рук моего прапрапрадеда, знаменитого барона Жиля де Реца. Надеюсь, о нем-то вы знаете?» «Нет», — растерялась Самсуд, но память, встряхнутая сильным впечатлением, подсказала ей строки, которые она не могла вспомнить в офисе Шарена. «Только стихи», — быстро поправилась она. «Мне нынче труден мой урок. Куда от странной грезы деться? Я отыскал сейчас цветок в процессе старом Жиля де Реца. А дальше не помню, это Гумилев». И она поспешно перевела строчки на английский. «Поминание предка, а заодно и странные грезы в стихах русского поэта, видимо, помаслило болезненное самолюбие графа, и он заговорил мягче. Впрочем, не смотрите на это более, достаточно. В конце концов, все мы люди цивилизованные, и всегда можем договориться, не так ли?» «Разумеется». «Отлично, тогда прямо сейчас и здесь вы напишите под мою диктовку письмо вашей уважаемой матушке, а потом подпишите нужные мне бумаги». Он помахал листами роскошной веленевой бумаги с графскими коронками наверху. «И после этого вы доставите меня обратно в Париж?» — подобралась Самсуд. «О, не так быстро. Некоторое время до принятия мной наследства вы поживете здесь под присмотром двух моих мальчиков. Между прочим, им пришлось немало потрудиться, чтобы доставить вас сюда. Поверьте, гоняться за вами по всей Европе — удовольствие не из дешевых. Впрочем, у вас еще будет достаточно времени, чтобы с ними познакомиться». «Я не собираюсь ни с кем знакомиться». «А вот горячитесь вы напрасно. При известной вашей сговорчивости, мадам, вы будете поселены в апартаментах наверху, и, быть может, мы с вами еще не раз устроим какое-нибудь действо в духе молота ведьм, Сибирского замка или элевсинских мистерий», — почти с надеждой добавил граф. «И сколько же времени будет длиться моя изоляция?» стараясь не показывать ни отвращения, ни страха, уточнила Самсуд. «О, только до тех пор, пока мне не привезут подписанное вашей матерью заявление с отказом от прав наследования. Я надеюсь, мадам, что ваша мать — человек не менее разумный, чем вы?» «Ох, если бы», — вздохнула Самсуд, на секунду представив возможную реакцию Галы на необходимость отказаться от такого наследства. «Я тоже надеюсь». «Ну, где ваши бумаги и перья?»